«Может быть», — мирно предположил Чик, — «у тебя родимое пятно на лице, и ты стыдишься его? У нас в школе есть такой. Ничего страшного. Я даже притрагивался к его пятну и потом этой же рукой ел хлеб с повидлом». «Какое там еще пятно?» — пробурчал мальчик, упрямо продолжая смотреть в окно. И тут Чик догадался, что этот мальчик не хочет быть узнанным. Чик попытался по его затылку восстановить в памяти его лицо, но лицо не восстанавливалось. Интересно, что Чик, стараясь понять, почему этот мальчик скрывает свое лицо, ни разу не подумал о том пацане, который унизил его на берегу моря. Чик столько раз мысленно встречался с ним в городе, что свыкся с тем, что только в городе его и может встретить. Но почему? Почему этот мальчик скрывает от него свое лицо? И Чик решил его перехитрить. Он замолк и больше ничего у него не спрашивал. Автобус грохотал по разбитому шоссе, мальчик упорно продолжал глядеть в окно. Так продолжалось довольно долго. Наконец автобус остановился на какой-то промежуточной станции. Чик тихо встал и тихо вышел из автобуса. Он снаружи, с улицы, посмотрел на мальчика и понял, кто это. Это был он, тот самый, который дергал его за чуб. Но какое у него было сейчас бледное, скучное лицо. Он Чик так и не заметил. Уставился в одну точку и застыл. Чик быстро впрыгнул в автобус, боясь, что новые пассажиры займут его место. Тихо уселся. Мальчик, как и прежде, безразличный к жизни автобуса, продолжал смотреть в окно. Бедняга не понимал, что теперь это глупо. Чик почувствовал необыкновенный прилив сил. Он ощутил свое полное превосходство над этим мальчиком. Раз он так упорно отворачивается, значит, он его ужасно боится. Какое нахальное и воинственное было у него лицо там на берегу, и какое жалкое теперь. Автобус пошел дальше. Мальчик все еще с глупым упорством смотрел в окно. «Можешь не отворачиваться», — сказал Чик торжественно. «Я тебя узнал. Вот мы и встретились один на один». После долгого молчания последовали почетные условия перемирия. «Я тебя всего два раза дернул за чуб», — сказал мальчик, все еще глядя в окно. «Можешь и ты меня дернуть за чуб? Три раза». «Сравнил. Дергать его за чуб здесь, в автобусе, где его никто не знает, и дергать Чика за чуб на пляже, на виду у команды Чика и у всех своих подлых друзей». Мальчик упорно продолжал смотреть в окно. У Чика в голове вертелись эпизоды из гангстерских рассказов, которые обильно печатались в журнале «Вокруг света», какие-то случаи из воровской жизни диккенсовских героев и из других книг. «Тут чубом не отделаешься», — сказал Чик. «Ты думаешь, зачем я ездил в горы? Я в шайке. Там бывают нужны такие пацаны, как я. Я пролезаю в форточку, а потом изнутри дома открываю двери». Чик не учел, что в южных домах, в Абхазии, вообще не бывает форточек. Но и мальчик от страха, видимо, об этом не подумал. «Но сейчас мы ездили в дремучий лес», — сказал Чик, «чтобы казнить одного предателя. Наши люди здесь, в автобусе. Они одеты под крестьян». «Как казнить?» — тоскливо спросил мальчик. «Казнить самой страшной казнью», — сказал Чик. «Он предал милиции малину». «Какой казнью?» — почти рыдающим голосом спросил мальчик, все так же упорно продолжая смотреть в окно. Чик хотел сказать, что его разорвали, привязав к двум деревьям. Но потом отказался от этой мысли. Местные деревья были не настолько гибки, чтобы их наклонять друг к другу. Он хотел, чтобы все было правдоподобно. Он вспомнил менее свирепую, но более изысканную казнь. «Привязали его голову к дереву, в дупле которого осиное гнездо», — сказал Чик. «Теперь его осы закусают до смерти. Ты представляешь? Ты висишь, а тебя день и ночь кусают осы. Потом глаза ему выклюют вороны, а тело сожрут медведи и волки». «Шакалы тоже?» — горестно полюбопытствовал мальчик, продолжая смотреть в окно. «Шакалам тоже кое-что перепадет», — сказал Чик. «Они будут догрызать косточки». Потом Чик бодро, со множеством подробностей, рассказал мальчику, как родственник Ясон, забравшись ночью в чужую квартиру, вынужден был убить проснувшегося хозяина. Все было так, как рассказывал Ясон, с той только разницей, что Чик первым влезал в окно, а уж вслед за ним — Ясон. Чик долго и вдохновенно рассказывал об этом. На следующей остановке мальчик вдруг встал и, наконец, повернувшись к Чику бледным лицом, попросил его.